Глава 11. Кринжовый момент. Глубоко в дикой зоне близ Османской империи. По бесконечным огненным полям шагала огромная конструкция, способная выжить, наверное, в любых тяжелых условиях. Механические ноги высотой в 10 метров спокойно наступали в лавовые лужи. На вершине красовалось самое настоящее здание в 2 этажа с бронированными стенами, покрытыми толстым слоем маголита. На крыше торчала куча антенн. Над входной дверью красовалась надпись «Изоляционное защитное бронированное убежище штурмового класса атаки 2.5 или избушка». После непродолжительного задания в Римской империи Роза вернулась обратно в свой дом, где и продолжила строить козни для царя Петра и всей его компашки болванов в придачу. Сейчас она сидела у окна, совсем как персонаж из сказок, и смотрела вдаль. А ведь ей иногда приходила крамольная мысль, что если бы был жив Владимир, ничего бы такого с ее супругом не случилось. И, может, не пришлось бы продавать душу дьяволу и заключать сделку с нечто. А потом пошла череда разного рода диверсий. Какие-то успешные, какие-то нет. Но нападение и разрушение Питерского института — ее идея. И этот план еще не доведен до конца. Они просто взяли паузу. Роза, как никто другой, знала все нюансы и подноготную государства, так как сама помогала создать законы, правила и структуру управления. Много было недовольных, но для общего блага нужны жертвы. По крайней мере, на тот момент она так думала. Вот только создавая систему, она не представляла, что под нее попадет и ее супруг, и что Петр лично этому поспособствует, как и другие члены отряда Кузнецова, выказав молчаливое согласие на экзекуцию. Теперь же она готова на все, даже на уничтожение и смерть, только чтобы разрушить страну, которая забрала у нее ее любовь. Из земли ударил очередной столб огня и лавы. Роза равнодушно посмотрела на этот фейерверк и пошла готовить чайник. Скоро придут гости. Не самые любимые и желанные, но выгнать их она не могла. В столбе огня появились две загадочные фигуры. Ну, по крайней мере, они так думали. Хотя Роза догадывалась, кто это. Об одном точно. Женщина запахнула халат, прикрывая наготу, нажала кнопку, которая выдвигает порог у входа, и стала ждать. Через минуту требовательно постучали. Женщина вздохнула и не спеша прошла к двери. «Входите», — впустила она внутрь двух гостей. Захара она узнала сразу, такой же уродливый, как и всегда, угрюмый и немного вспыльчивый. «Познакомься, это новый помощник нашего господина. Зовут Влад», — представил он своего спутника. «Только его тут немного потрепали, так что надо его подлатать и дать пару советов. В остальном он и сам все знает». Роза удивленно окинула нового партнера Захара взглядом. Высокий, худощавый мужчина с вытянутыми чертами лица, жиденькой бородкой и острыми бровями. Воротник, когда-то воинственно стоявший, весь помят. Да и сам видок в целом у этого Влада так себе. Но женщина и бровью не повела. «Некромант?» — принюхалась она. «Пахнет трупаками». «Простите, миледи», — галантно склонился Влад. «В последнее время я, скажем так, в затруднительном положении. На моем пути попадались очень странные люди». «Он вампир, и его сильно отмудохали», — перебил своего коллегу по злу Захар. «Вообще-то у меня у самого есть язык», — обиделся Влад. «Но он прав. Я вампир. Чистокровный. Настоящий Носферату». «Замечательно. И какие советы ты хочешь от меня получить?» — скрестила руки на пышной груди Роза. Влад не был бы собой, если бы не оценил эту женщину. Очень красивая, фигуристая. Как говорили у него на родине, кровь с молоком. «Надо ввести его в курс дела по всем возможным противникам», — сказал Захар. «Я знаю, у тебя есть досье на всех потенциально сильных магов Российской империи». «Я поняла. Но взамен...» «А взамен, о прекрасной леди, я дарю вас новой силой», — прервал Захара Влад жестом. «Поверьте, вы не пожалеете». Роза прошлась по квартире и села на кожаный диван. «Захар, ты останешься?» — улыбнулась Роза. «Нет, нам не нужны данные по Африке». Он подошел к женщине и требовательно протянул руку. Через несколько секунд в нее легла пухлая папка с данными по всем интересующим вопросам. «Тогда не буду вам мешать», — он посмотрел на Влада. «У тебя уже два провала, Влад. Я все чаще начинаю задумываться, не было бы проще нашему хозяину послать простых упырей или парочку некромантов. У них было бы больше шансов». «Мне кажется, ты начинаешь нарываться», — прорычал Влад. И полы его плаща зашевелились, хотя все окна в доме были закрыты. «Правда?» Захар впервые снял капюшон, включив свою ауру. Его тело окутало черной дымкой, и он начал подходить к Владу. Пространство медленно исказилось, погружаясь во тьму. Лампочки потухли, а в воздухе появилась тяжесть. «Подсос, ты, кажется, что-то попутал», — спокойно произнес Захар, подойдя к едва держащемуся на ногах Владу. «Хоть ты и равен мне по рангу, но силы у нас абсолютно разные». Он распространил ауру еще сильнее, и Влад, не выдержав, упал на колени. Захар ухмыльнулся. Больше ни слова не сказав, он развернулся и покинул избушку. «Простите, мадам», — обреченно опустил голову вампир. «Но я сейчас очень слаб. От былой мощи не осталось и следа». «Тогда что вы готовы мне предложить?» — улыбнулась Роза. «Какая сила может меня заинтересовать, если ты даже не можешь устоять на ногах?» «О, мадам!» Влад тут же поднялся на ноги и оказался рядом с женщиной. «Как вы думаете, во Вселенной существует только хаос?» «Нет, отнюдь. Есть множество разных могущественных сущностей. Есть и посильнее самого хаоса». «Забавно», — улыбнулась она. «Но во мне, как и в тебе, есть частицы хаоса. Ты решил меня обмануть?» Ее глаза недобро сверкнули. «Влад, дорогой, мы же только познакомились. Ну давай без этого, ладно? Ты же джентльмен». «О, миледи, простите», — поклонился он. «Но я не вру. Даже присутствие хаоса не помеха. А почему я не пользуюсь этой силой? Да все просто. Я уже мертв. Некоторые всемогущие сущности любят только живых». «Ха, значит, они не такие уж и могущественные», — улыбнулась Роза. «Поверьте, о прекрасная Роза!» Он пододвинулся ближе, улыбаясь и обнажая свои длинные белоснежные зубы. «Вы сильно заблуждаетесь. Я прожил долгую жизнь, многое повидал. Время для меня идет немного по-другому, как для бессмертного». «Ха!» — грустно вздохнула Роза, повернувшись к окну. «Странно, что ты заговорил про это. Время — удивительная штука. Когда ты молод, у тебя полно времени. Разбрасываешься им налево, направо. Пару лет туда, пару лет сюда, а потом становишься старше. И, мама родная, сколько мне осталось? 40 зим? 20? А может, завтра и не наступит вовсе?» Роза встала и подошла к плите, чтобы выключить чайник. Поставила на стол две чашки и налила кипяток. «Влад, ты задумывался об этом, когда ты был смертным?» «Много столетий назад». «Вот же ж. Я была смертной. Это непередаваемое ощущение. Ты чувствуешь ход времени, а бессмертным — это скучно. Если твои сущности могут с этим что-то сделать, то это будет замечательно». «Очаровательная Роза, вы хотите умереть? Но это же проще, чем кажется». «Я хочу умереть от старости. В окружении внуков и правнуков». Она отвернулась к окну. «Прости, что рассказала тебе все это». Роза поставила стакан, и через мгновение оказалась у Влада перед лицом. Он даже не успел ничего сообразить. Настолько быстро это было. Женщина схватила его двумя руками за голову. Вампир замер, словно окаменев. «Ну вот». Роза убрала руки от лица Влада и улыбнулась. Теперь давай я тебе все расскажу про сильных магов». «Что? А?» — заморгал Влад, соображая. «Что произошло?» «Не знаю. Как Захар ушел? У тебя вроде голова кружилась, вот я тебя и посадила». «А, ну да», — смутился он, вспомнив свой конфуз. «Рассказывайте про магов». «Ким». «Никак нет! Никогда! Ну ты что? Это же ляжет пятном позора на семью Нахимовых!» — кричал и размахивал руками Петр Борисович. «Только ваши крики могут опозорить вас», — спокойно отвечал я, глядя на адмирала. Пришлось объяснить, что мне необходимо лечь в кровать Светы, без одежды. Точнее, только в трусах. И ей надо тоже быть, ну, в нижнем белье. Что же тут началось? Нахимов и ругался, и плевался, и угрожал расправой и родовой войной, из которой я точно не выйду победителем. Я же просто стоял и фильтровал его попытки выговориться. «Пётр Борисович, вопрос в том, как сильно вы хотите, чтобы Света пришла в себя и излечилась от проклятия?» — в очередной раз вздохнул я. «Я хочу! Но, Миша, ты понимаешь, что говоришь!» Он в мгновение ока оказался у меня перед лицом и начал брызгать слюной. «Ты хочешь...» «Тише, тут полно студентов», — спокойно ответил я, глядя ему в глаза. Он покраснел, схватил меня за локоть и отвел в парк. «Ты хочешь лечь с моей дочкой в кровать? Голыми!» — громко зашипел он. «Честь моей девочки!» «Пётр Борисович, честь Светланы не пострадает. Вы за кого меня принимаете, блин?» Лора посоветовала мне не нервничать и держать лицо. Все же один из самых верных способов выиграть в споре и добиться своего, оставаться спокойным, говорить уверенно и избегать эмоций. И это было очень непросто. «Так как же? Что же делается?» — продолжал неистовать адмирал. «Где такое видано? Чтобы парень ложился к бессознательной девушке в кровать? Да еще и без одежды, Миша! Ну ты же умный парень!» «Так», — я хлопнул в ладоши. Успокаивать этого истеричного отца мне уже надоело. «Во-первых, я это делаю в том числе и ради вас. Если бы был какой-нибудь другой способ, я бы уже сказал. Во-вторых, никто на честь вашей дочери не покушается. В-третьих, и репутации это не заденет, если, конечно, вы не будете кричать на весь институт. Мне нужен только телесный контакт. Чем его больше, тем выше вероятность того, что я спасу Свету». «Это кто такие правила придумал?» «Нет, но это уже ни в какие ворота не лезет. Я и сам начал заводиться. Внутри росла злость, но Лора вовремя появилась за спиной Нахимова и как бы невзначай расстегнула молнию на комбинезоне. Я еле сдержал блаженную улыбку. «Это правило мое. Я его не придумал. И испробовал на некоторых других зараженных», — попытался выкрутиться я. Нахимов еще долго смотрел на меня, как обиженный ребенок на маму, которая не выполнила обещанное. «Поклянись, что никто не узнает!» Наконец он сдался. «Никто никогда не узнает, что ты был со Светой в одной постели!» «Немного обидно, но я клянусь». «Ну уж нет», — ухмыльнулся он. «Заклинание нерушимого обета!» Он быстро начал что-то делать пальцами. На ладони появился диск с рунами. «Клади руку», — сказал Нахимов. «И повтори свои обещания». Я без лишних вопросов сделал все, что он велел. «Клянусь, никому не расскажу, что лежал со Светой голой в постели». «Вот и умник», — хлопнул адмирал меня по плечу. «Но мы это сделаем в моей квартире. Я купил тут одну». «Ну что ж, хозяин барин». В какой-то степени я понимал переживания Петра Борисовича. Все же он очень сильно любил дочь. Мы поднялись в лазарет и предупредили персонал. Нахимов подписал документы, что забирает Свету. Он лично перенес Свету в машину, и мы уехали. Оказалось, что Нахимов не мелочился и выкупил весь последний этаж дома в очень богатом районе Широкого. Через парковку мы зашли в отдельный лифт и поднялись на 5-й этаж. Да, дома в Широкого невысокие. Все ради безопасности. Даже самый элитный дом выглядел очень добротным и надежным. В квартире тоже полный порядок. Я даже позавидовал. Слуги поклонились, приветствуя своего господина. Нахимов отнёс дочь в спальню. «Пётр Борисович, мне нужно, чтобы вы присутствовали», — предупредил я адмирала. «Возможно, она будет кричать, и вам придётся её успокаивать. Также её может вырвать. Ну, в общем, вы поняли». Тот уже мужчина не истерил. Ещё немного подготовки, и он сосредоточился. «Понял. Я сейчас». Нахимов вышел из спальни, собрал всех слуг и вытащил толстую пачку купюр. «Так, вот вам деньги. Идите в любой ресторан и тратьте. Сюда никто не возвращается, пока я не позвоню. Всё ясно?» Он сказал это со всей строгостью, и некоторые даже сглотнули. «Да!» — хором ответили они, взяли деньги и ушли. Нахимов сам закрыл за ними дверь, потом вернулся и подпёр шкафом. «На всякий случай», — пожал он плечами, когда увидел моё озадаченное лицо. Мы подготовились на славу. Тазики с водой, куча кристаллов, сменная одежда, простыни и одеяло. Пётр Борисович задёрнул все шторы и заткнул вентиляцию, а мне сказал принять душ, как он выразился, чтобы был стерильным. Ну что ж, можно и так. Когда я вернулся, Нахимов был весь на нервах. «Не переживайте», — я положил руку ему на плечо. «Всё будет хорошо. Но давайте проговорю ещё раз. Если Света будет кричать, а она будет, не советую меня оттаскивать от неё. Дальше. Я не смогу с вами поговорить, потому что буду сконцентрирован на процессе излечения. Старайтесь ухаживать за Светой, вытирайте её от пота, ну и вдруг что-нибудь ещё». «Хорошо». Всё же это военный человек. Когда я дал ему чёткие указания, его переживания сменились сосредоточенностью. Вот и отлично. Нашли ключик к Нахимову. «И ещё. Я, конечно, не уверен, но моё тело тоже может двигаться». Я увидел его взгляд и поспешил успокоить. «В смысле отталкивать Свету? Всё же она инфицированная. Ваша задача — не давать мне разорвать связь. Помните, чем больше телесного контакта, тем мне легче». «Хорошо». «Ну, приступим». Я скинул халат, оставшись в одних трусах. «Простите, Пётр Борисович, такой ещё вопрос. Вы сами разденете Светлану?» Честно сказать, эта ситуация выглядела очень стыдной, но я старался сохранить лицо. Как там Боря говорит? Кринж? Во-во, оно самое. «Конечно, сам!» — воскликнул Нахимов. «Да белья больше не надо», — предупредил я, чувствуя себя негодяем. «Я понял». Нахимов тоже чувствовал себя неловко. «Всё, свет выключать?» «Зачем?» Мы посмотрели друг на друга. Он умел увидеть в темноте, я тоже. В итоге порешили, что это будет лишним. Забравшись под одеяло, я ощутил, насколько Света холодная. Хоть при этом её укрыли толстым пуховым одеялом, видимо, все силы девушки уходили на то, чтобы поддерживать ментальное сознание. «Ну, что там?» — в нетерпении прошептал Нахимов. «Пока без изменений. Теперь попрошу не мешать и следить за состоянием Светы». Лора уже была на изготовке. «Я готова», — сообщила она. «Отлично. Состояние моего ментального тела куда лучше, чем в прошлый раз. Да и сам процесс куда надёжнее. В том, что Пётр Борисович не вмешается на этот раз, я уверен на 100%. Достаточно взглянуть на него. Он уже не паниковал, не нервничал. Взгляд сосредоточенный, брови сдвинуты. Как будто ему предстояла крупномасштабная битва. И на кону стояло множество жизней. Хотя для него сейчас только одна жизнь имела значение». Я аккуратно положил руку Свете на плечо. Переплёл наши ноги. Затем взял за талию и аккуратно пододвинул к себе, прижимаясь всем телом. «Ох, кажется, это будет тяжелее, чем я думала», — услышал я голос Лоры, когда начал погружаться на астральный план. Опять темнота. Но если в прошлый раз были окошки с воспоминаниями, то теперь ничего. «Лора?» — пока я находился в кромешной темноте. «Я тут, дорогой». Она появилась рядом. «Докладывай». «Ну, мы сейчас в предсознании. Нам, скорее всего, придётся пройти в бессознательное через подсознание. Ага. Ну, пошли. Лора начала загружать мне нужный массив информации. «Видишь?» — она оказалась рядом и взяла меня за руку. «Блин. Значит, чем мы глубже, тем слабее и тем сильнее проклятие?» «В точку». «Что ж, тогда это будет весело», — сказал я, и на мне появился серый комбинезон с берцами. В руках плазменный пистолет, а за спиной рюкзак с усилителем. «Начнём охоту!»